Глава третья. Золотые прииски. Это было именно то посещение Мити, про которое Грушенька с таким страхом рассказывала Ракитину. Она тогда ожидала своей эстафеты и очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил. Надеялась, что авось Бог даст не придет до ее отъезда. А он вдруг и нагрянул. Дальнейшее нам известно. Чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить ее к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти деньги считать. И когда Митя ее тотчас же проводил, то, прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за ней в 12 часов, чтобы проводить ее обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад. «Просидит у Кузьмы, значит, не пойдет к Федору Павловичу, если только не лжет», — прибавил он тотчас же. Но на его глаз, кажется, не лгала. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимой женщиной тотчас же навыдумывал бог знает каких ужасов о том, что с нею делается и как она ему там изменяет. Но, прибежав к ней опять, потрясенный, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела таки ему изменить, с первого же взгляда на ее лицо, на смеющееся, веселое и ласковое лицо этой женщины, тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бранил себя сам за ревность. Проводив Грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько еще надо было успеть сегодня сделать! Но, по крайней мере, от сердца отлегло. Вот только надо бы поскорее узнать от Смердякова, не было ли чего там вчера вечером, не приходила ли она, чего доброго, к Федору Павловичу. Ух! Пронеслось в его голове. Так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его. «Ревность! Отелло не ревнив, он доверчив», — заметил Пушкин. И уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто размозжена душа и помутилась все мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать, он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтобы он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то, чтобы это были все пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистую, полную самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самую скверную грязью шпионства и подслушивания. Отелло не мог бы ни за что примириться с изменой. Не простить не мог бы, а примириться, хотя душа его не злобива и невинна, как душа младенца. Не то с настоящим ревнивцем. Трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться, и что может простить иной ревнивец. Ревнивцы-то, скорее, всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро, разумеется, после страшной сцены в начале, может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было в последний раз, и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезет ее куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придет этот страшный соперник».